«Чему я обязан, дорогая мадемуазель, вашей неожиданной благосклонности ко мне?» — спросил Алеша по окончании танца. «Но вы столь часто приглашали меня, что я, наконец, сочла себя не вправе оставлять без внимания ваши стремления». «Отзывчивое сердце, мадемуазель, всегда украшает девушку, а настойчивость в преследовании цели есть истинно мужское достоинство. И вы позволите мне надеяться, что и в будущем я буду иметь удовольствие танцевать с вами». «Ваши надежды не беспочвены, господин Алексей», — ласковым тоном отвечала Зверева. Вечером в дортуаре корпуса между Ушаковым и Свечиным произошел следующий разговор. Вопреки обыкновению, они беседовали по-русски. «И не стыдно тебе, Ушаков, уступать девицу другому? Послушай, Свечин, я человек простой, от юбок не бегаю, за юбками не гоняюсь, девиц кругом сколько душе угодно, а первейшая моя забота, чтобы меня не выгнали из корпуса. Я не таков, и коли девица меня приветила, то я стану за нее бороться, не щадя живота. Сию ей сделать чести. А чести, мой друг, надо помнить в бою да на поединке, да еще в защите женского пола от прямых оскорблений. А во всем прочем, отчего и не согнуть спину, ведь не разломится». Через неделю после этих событий Рибас и Алеша собрались кататься на санках по Неве. Алеша пригласил Звереву и получил ее согласие. Они втроем поместились в санках. Зверева посередине, Алеша и Рибас по сторонам. Алеша и девушка откинулись к спинке. Рибас, чтобы не мешать им, подался вперед. Рибас то и дело подзадоривал кучера, чтобы тот обгонял соседние тройки. Зверева и Алеша молчали, озираясь по сторонам, щурясь от солнца, и поглядывали то на Петропавловский шпиль, то на дворцы, расположенные на Адмиралтейской стороне. Иногда они поворачивали лица друг к другу и обменивались мимолетными взглядами. Алеша сидел гоголем. Зверева глядела с нервной веселостью, но Алеша ясно ощущал, что он ей нравится. Вот ездоки уехали далеко, достигли самой Выборгской стороны, места сделались безлюдными. Алеша осторожно взял Звереву за руку, а потом, приподнявши треуголку, поцеловал девушку в щеку. Алеша открытым простодушным взглядом посмотрел в тревожные глаза Зверевой. Его взгляд говорил: «Не извольте беспокоиться, все на свете так просто». Рибас, который все это время намеренно глядел в сторону, вдруг повернулся к молодым людям и сказал: «Господа, приближается время обеда. Приглашаю вас на мою загородную дачу. Там ваше внимание привлекут зимний сад и забавная маленькая обезьянка». Зверева только к вечеру возвратилась в Смольный. Через несколько дней после этого Алеша вместе с Бицким отправились в Зимний дворец. Старый вельможа и юноша поднялись по Иорданской лестнице, прошли по парадным залам дворца, миновали кавалергардов, хорошо осведомленный Штабицкой вхож во внутренние покои, и по коридорам прошествовали в Эрмитаж. Императрица находилась уже там и была совершенно одна. Она что-то читала, сидя в кресле. «Иван Иванович, — сказала императрица, — я желала бы некоторое время побеседовать наедине с молодым человеком, а затем призвать вас к себе». «Так, государыня». И Бицкой удалился в соседнюю комнату. «Итак, господин Алексей, — начала императрица ласковым взглядом, смотря на Бобринского, — что замечательного произошло в вашей жизни со времени нашего последнего свидания? Ваше Величество, я поссорился с мадемуазель Катрин Энгельгард». «Ха, знаю, это пустое, — ответила государыня, давая понять, что этой темы больше не следует касаться. Я совершенствуюсь в латыни и уже начинаю читать Тацита. Добро, добро. А нравится ли вам ваш гувернер, господин де Рибас? С ним никогда не бывает скучно. При том же им доволен Иван Иванович. Вижу, что вы научились быть сдержанным в суждениях. Очень серьезным тоном отозвалась императрица.